Глава 12. Возвращаясь домой, чтобы позавтракать, прежде чем ехать с визитами по городу, как это Этьен делал обычно, он столкнулся у своих дверей с Анри де Латур-Вадье. «Милости просим», — сказал он, пожимая руку молодого адвоката. «Надеюсь, ты ко мне как другу, а не как доктору?» «Конечно. Я просто соскучился, что давно тебя не видел. Ты так занят в последнее время. Ты дашь мне позавтракать? Что за вопрос?» И молодые люди поднялись под руку на лестницу, ведущую в квартиру Этьена. «Ну, что? Ты доволен своей службой?» — спросил Анри, усаживаясь в кабинете доктора. «Еще бы! Это лучший путь к цели, к которой я давно стремлюсь». «Какая же это цель? Стать известным специалистом и завести свою больницу умалишенных. Мне кажется, этого легко достичь». «Да», — возразил смеясь Этьен, — «если есть деньги, нужные для устройства больницы». «Разве у тебя нет друзей, которые с радостью помогли бы тебе, если бы ты сделал честь обратиться к ним за помощью?» «О, я знаю, что я могу рассчитывать на тебя, и я не задумался бы просить тебя об услуге, хотя бы и денежной. Но я думаю, что через 5 или 6 лет мои сбережения позволят мне осуществить мою мечту, не прибегая к твоему кошельку». 5 или 6 лет? К чему так долго ждать? Это необходимо. Я слишком молод, чтобы заведение могло внушить достаточно доверия. Может быть, ты и прав, но человек женатый становится сразу серьезным, а ведь ты скоро женишься. Этьен побледнел, услышав эти слова. «Я женюсь?» — прошептал он. «Никогда». «Как никогда?» — удивился Анри. «Кажется, ты недавно говорил мне что-то другое. Что же такое случилось?» «Очень печальные вещи. Ты любил? Ты был любим?» «Я так думал. Кто же разбил твое счастье?» «Она». «Верно, она сказала, что не любит тебя?» «Ах, если бы только это!» «Напротив, она давала мне понять, что в обмен на мое сердце, принадлежавшее ей безраздельно, она отдала мне свое. И все это была ложь. Она меня обманывала, обманывала жестоко, низко. Она бросила умирающую мать, чтобы ночью бежать по Парижу к своему любовнику. «Это невозможно», — закричал Анри, отказываясь верить такой низости. «Не ошибаешься ли ты?» «Увы, нет. У меня есть доказательства. Вот одно из них, самое убедительное. Мне передали медальон, позабытый Бертой в карете, в которой она возвращалась со свидания». «По-моему, это доказывает только то, что молодая девушка ездила в Париж, но из этого еще не следует, что она была у любовника». «Если бы ей нечего было скрывать», — возразил, покачав головой Этьен, «она ответила бы мне откровенно». «А ты ее расспрашивал? Ты сказал ей, что ты ее подозреваешь?» «Я передал ей медальон, забытый ею в карете». «И она не пыталась оправдаться?» «Она презрительно отказалась от всяких объяснений». «Для меня это доказательство, что ты напрасно обвинял ее», — сказал, помолчав немного, Анри. «Разве не могло быть, что ей дали какое-нибудь поручение, нисколько не бесчестное, но тайное? Если бы она была виновна и не любила тебя, она спросила бы тебя, по какому праву ты позволяешь себе допрашивать ее. На твое обвинение она ответила бы: я не ваша невеста, не сестра. Если у меня есть любовник, какое вам до этого дело? Но она предпочла лучше страдать и молчать, чем выдать тебе тайну, доверенную ее чести». «Но какая же это тайна?» — закричал доктор. «Ничего подобного быть не может. Я хорошо знаю ее семейные обстоятельства. Вокруг нее нет никакой тайны». «Ты заговорил бы иначе, мой милый Этьен», — возразил Анри де Латур-Вадье, «если бы тебе приходилось, как мне, выслушивать исповедь людей, которые ничего не скрывают от своего адвоката. В самых честных семьях существуют тайны, иногда ужасные, часто позорные, о которых свет и не подозревает. Если уж тобой овладело такое недоверие, ты должен был постараться узнать, куда ходила эта девушка». «Я это и сделал. Случайно она взяла тогда фиакр моего дяди, Пьера Лорио, и я мог узнать от него все. Она была на Королевской площади, в доме 24. На другой же день я пошел туда и расспросил привратницу. Что же она тебе ответила? Она не помнила, чтобы накануне в дом приходила молодая девушка. Тогда я на всякий случай прошептал перед ней имя Монетье. Привратница закричала, что она знает это имя, что она слышала это от одного из жильцов, молодого еще человека. Ну что, ясно это? Гораздо меньше, чем ты думаешь. Ты знаешь этого человека? Нет. Почему же? Он был в тюрьме. В тюрьме, закричал Анри. Но тогда он не мог принимать накануне мадмуазель Монетье. Это очевидно. Но не менее очевидно и то, что он знал Берту, и он, вероятно, одолжил свою квартиру кому-нибудь из друзей для любовных свиданий. «О, логика ревнивцев!» — прошептал молодой адвокат. «Милый мой Этьен, ты говоришь нелепости. Докажи мне это». «Подожди». Анри немного задумался. «Ты говоришь, — сказал он наконец, — что это было в доме номер 24 на Королевской площади?» «Да». «Знаешь ли ты имя человека, который был в тюрьме?» «Его зовут Рене Мулен». «Рене Мулен», — повторил с изумлением молодой адвокат. «Ты его знаешь?» «Да, знаю. Это человек лет 40, недавно приехавший из Лондона. Рене Мулен — честный малый, несправедливо обвиненный в принадлежности к тайному обществу. Я защищал его в суде и добился оправдания. Один из его ответов заставляет меня предполагать, что действительно существуют тайные отношения между ним и семейством Монетье, но я убежден, что эти отношения самого честного характера. И если бы я мог этому верить, ничего не мешает тебе убедиться в этом? Каким образом? Рене Мулен теперь освобожден. Ступай к нему от моего имени, расскажи ему все, так как он заслуживает доверия. Конечно, он не выдаст тайны, принадлежащие не ему одному, но он найдет, вероятно, средства успокоить тебя относительно посещения его квартиры мадемуазель Монетье. Этьен покачал головой. «Я так много страдал, — прошептал он, — что не смею надеяться на облегчение. Прежде чем признать, что я был слепым безумцем, что я несправедливо обвинял ангела, прежде чем броситься к ногам Берты, умоляя о прощении, мне нужны доказательства моей ошибки. Их даст тебе Рене Мулен. О, я увижу его сегодня же. Этьен, друг мой, — сказал Анри, сжимая руку доктора, — не считай своего счастья погибшим. Оно еще вернется. Ручаюсь тебе в этом. Если бы это сбылось, — проговорил Этьен со слезами в голосе. В эту минуту слуга доложил, что завтрак подан, и молодые люди перешли в столовую. За столом Этьен казался не таким уже печальным и мрачным, как раньше. Анри делал все от него зависящее, чтобы поднять его бодрость и внушить ему надежду. В конце завтрака, когда друзья сидели уже за кофе в передней, вдруг послышался звонок. Спустя несколько минут слуга подал письмо, принесенное лакеем в богатой ливрее с галунами. Этьен разорвал конверт и прежде всего обратил внимание на подпись. «Гдик Торн», — прочел он вслух. «Не знаю». «Дик Торн?» — повторил Анри. «Это странно». «А что? До сегодня утром я получил письмо от какой-то мистерис Дик Торн, живущей на Берлинской улице, в котором эта дама просила меня приехать к ней, говоря, что она хочет посоветоваться со мной о каком-то очень важном деле. Ну, а тебе что она пишет?» «Тоже зовет меня к себе. Пишет, что ее дочь нездорова, и просит пролечить ее, уверяя, что очень много наслышалась о моем искусстве». «Значит, ей надо одновременно и доктора, и адвоката. Как странно, не правда ли, что она попала именно на нас, на двух друзей? Ты пойдешь? Еще бы! Мне нельзя пренебрегать пациентами. Я думаю о моей будущей больнице. Ты другое дело. Ты богат, стало быть, свободен». «Правда, что я не привык ездить по клиентам», — сказал с улыбкой молодой адвокат. «Но все-таки я поеду. Письмо этой англичанки затронуло мое любопытство. Кстати, сегодня у меня нет никакого дела в суде.